Не сразу распознают они в Рембрандте своего непримиримого врага. Поначалу его неистовая веселость, его открытый нрав приходятся всем по вкусу, ведь молодость всегда неугомонна. Этот шумный рыжеволосый гигант, сын лейденского мельника, женится на состоятельной девушке-сироте из знатного фрисландского рода. Ну что же, тем лучше. В конце концов, ни один почтенный бюргер вылезал таким образом в люди, входил в круг избранных. Но странное дело, женитьба не остепенила Рембрандта, а Саския ван Эйленбург не стала той благонравно скучной, чопорной и бережливой женой, какими становились жены голландских бюргеров. В доме на Йоденбре-страт празднество следует за празднеством, пирушка за пирушкой. И Саския вместе с Рембрандтом и его друзьями высоко поднимает бокал за молодость, за счастье, за всемогущее искусство. Она позирует Рембрандту то в виде Данаи из античного мифа, то в виде Версави и Артемиды. Рембрандт придумывает для нее одеяние, одно причудливее другого, и пишет портрет за портретом, не уставая любоваться своей многоликой и всегда прекрасной подругой. На первый взгляд во всем этом нет ничего особенного. Беззаботные пирушки, любовь к веселью, право же не редкость в гулливом и шумном Амстердаме. Быть может, и Рембрандт попросту участвует во всеобщем пире самодовольных. Быть может, он коллекционирует картины и статуи, драгоценности и восточные шелка, служа тому же богу приобретательства, которому так охотно служат здесь. Но это лишь на первый взгляд. Все чаще Рембрандт вызывает удивление своим поведением на торжищах, аукционах, то и дело устраиваемых в Амстердаме. Он неизменно взвинчивает цены на продаваемые здесь предметы искусства, уплачивая вдвое и втрое против принятого, и при этом не упускает случая сказать, что делает это лишь для того, чтобы заставить толстосумов уважать и ценить искусство. А затем охотно одалживает приобретенные дорогой ценой шедевры друзьям-живописцам, которым они могут понадобиться для работы. Да и сам он не просто любуется своими сокровищами. Известная картина «Человек в золотом шлеме», хранящаяся теперь в Амстердамском музее, есть не что иное, как портрет старшего брата художника, полный особого смысла портрет, где изумительно переданное праздничное мерцание золота составляет тревожащий мысль контраст с суровым, изборожденным морщинами крестьянским лицом брата. Он наряжает Саскию в радужные шелка, украшает ее жемчугами и перьями заморских птиц лишь для того, чтобы уйти от пуританской бесцветности и однообразия, от сжимающих шею накрахмаленных брыжей, от уныло торчащих черных бюргерских шляп. Ему не терпится пустить в ход могучую силу своей палитры, чтобы открыть людям, как многообразен мир. Сын туманного, бедного красками севера, он стремится постичь все. И ясную простоту античных греческих статуй, и пряную, нездешнюю красочность индийских и персидских миниатюр. Чем чаще приходилось ему писать черные будничные костюмы, тем более чувствовал он необходимость упиваться красками, когда мог писать картины не на заказ. Так говорит о нем один из историков. И верно, он нередко отказывается от заказов, предпочитая вновь и вновь писать свою Саскию или себя в фантастических нарядах, то в обличье офицера с прикрытой латами грудью, то в каких-то необычных беретах, перехваченных золотыми цепями. Это веселая игра кисти, рвущейся прочь от бюргерской чопорности и готовящейся к великим подвигам, начинает казаться странной. Еще более странным кажется со стороны его пристрастие к аукционам и безудержная запальчивость в торге. Однажды он взвинчивает цену на продававшуюся картину Рубенса «Геро и Леандр» до 424 флоринов. Никто из присутствующих богатеев не решается уплатить подобную цену. Да и у самого Рембрандта нет таких денег. Однако он все же покупает картину, заняв тут же, к изумлению всех, недостающую сумму у мужа-владелицы, некоего Траянуса фон Магистрис. 2 годами позднее он пытается купить на аукционе известный портрет Бальдассаре Кастильоне кисти Рафаэля. С ним соревнуется испанец Альфонсо Лопец, комиссионер сказочно богатого шефа французской дипломатии кардинала Ришелье. Рембрандт вынужден отступить, но тут же в аукционном зале под насмешливыми взглядами недоброжелателей, вытащив из кармана свой неизменный альбом, лихорадочно делает пером набросок с портрета, замечая на свободном поле альбомного листка: «Граф Бальдассаре Кастильоне Рафаэля. Продан во Францию за 3500 гульденов». Такая сумма теперь непосильна даже для незнающего удержу Рембрандта, влезшего уже в немалые долги. Родные его, привыкшие с благоговением относиться к деньгам, не на шутку встревожены. Они то и дело упрекают его в расточении наследства жены, в безумном мотовстве, в неслыханных тратах на наряды и на тщеславные выходки. Рембрандт, защищая свою независимость, не желая терпеть чьего-либо вмешательства в свою жизнь, затевает по этому поводу судебный процесс и проигрывает его. Суд, порожденный властью золота и превыше всего чтящий эту власть, делает первое предупреждение нарушителю норм, незыблемых правил добропорядочной бюргерской жизни. Так намечается трещина, со временем разросшаяся в пропасть. За Рембрандтом начинают следить, о нем худо говорят. Многие друзья отворачиваются от него. Но он все еще весел, молод, силен. Рядом с ним любимая жена, преданные ученики. Глаз его день ото дня становится все зорче, а рука все увереннее. В заказах пока еще нет недостатка. Но вот приходит 1642-й, роковой год в жизни Рембрандта. В январе он получает заказ на групповой портрет от добровольной военной корпорации, состоявшей из богатых амстердамских бюргеров –